Москва. Наши дни. Анна решила не откладывать дело в долгий ящик и навестить соседа Матвея на следующий же день. Предварительно она заглянула в зоомагазин и выбрала подарки для Пафнутия. Продвигаясь между полок с разнообразными товарами, Анна подивилась, насколько продвинулась вперед торговля в этой сфере. Сотни видов кормов, аксессуары, витамины, игрушки, одежды. Все для звериного обихода. Выбрав нежное пюре с тунцом и заводную мышку, Анна поехала домой, а по дороге позвонила Матвею предупредить насчет своего визита. Он сказал, что ждет. Дверь открылась, и Матвей стоял на пороге. «Я рад, что вы зашли, Анна. Подумала, что раз есть свободное время, почему бы не заглянуть?» — улыбнулась Анна. «Вот подарки для вашего кота». «Спасибо. Проходите». Анна сунула ноги в яркие тапочки с вышитыми котами и прошла за Матвеем на кухню. Темно-бордовая мебель на фоне песочно-лимонных стен, на подоконниках горшки с пламенеющими гераниями и цикламеном. И везде идеальный порядок. «Как у вас красиво!» «Благодарю», — Матвей смутился. «Я немного прибрался перед вашим приходом. Как прошел ваш день? Вновь работали?» «Да». «Вы так и не сказали, чем вы занимаетесь». «Как и вы не сказали, какая у вас профессия?» — парировала Анна. «Давайте поделимся», — улыбнулся Матвей. «Вы первая». «Ну что ж, дамы всегда начинают. Видимо, это особенность российского менталитета», — вздохнула Анна. «Я работаю в небольшой фирме, историко-консультативного профиля. Я и мой начальник по своей специальности историки. Мы рассматриваем все вопросы, так или иначе, связанные с историей. Это и консультации, и помощь в написании дипломных, курсовых и кандидатских. Бывает, к нам обращаются по генеалогически родословным вопросам», — сказала Анна, вспомнив исследование, связанное с внебрачной дочерью Горького и его потомками. Примечание. Подробнее об этом в романе Екатерины Барсовой «Итальянская любовь» Максима Горького. Конец примечания. «У меня очень интересная работа. Теперь очередь за вами». «Да, работа у вас увлекательная. А что касается меня...» «Даже не знаю, как объяснить, чтобы вас не шокировать», — смущенно проговорил Матвей. Анна насторожилась. «Нет-нет, ничего криминального», — Матвей улыбнулся, заметив ее растерянность. «Вы меня порядком заинтриговали», — сказала Анна. Но Матвей не спешил продолжать. «Кстати, где ваш кот?» — спросила Анна, когда молчание затянулось. «Я его не вижу». «Пафнутий появляется по собственному желанию. Здесь я уже ничего не могу поделать. Насилия не терплю ни в каком виде. Поэтому придется ждать, когда он соизволит выйти». «С характером он у вас», — усмехнулась Анна. «Это точно. Пришлось друг другу притираться. Но одеваться некуда. Ради мира и спокойствия в семье пришлось ему под меня подстраиваться. А мне под него». Анна подумала, а смогла бы она подстраиваться под кошку или собаку, если бы у нее таковые имелись. Представила на секунду, что ей пришлось бы уговаривать кота поесть, а собаку сойти с дивана, на котором она собиралась прилечь. Анна тихонько рассмеялась. «Вы развеселились», — обрадовался Матвей. «Это хорошо, а то у вас был слишком озабоченный вид». «Правда, мне надо почаще на себя в зеркало смотреть. Наверное, выгляжу как старая тетка, угрюмая и хмурая». «Нет, что вы», — Матвей смешался. «Вы замечательная». Анна смутилась. «Идемте в комнату, попробуем отыскать Пафнутия», — предложил Матвей. «Конечно». Большая комната утопала в цветах. Анне показалось, что она попала в оранжерею. Перегородка между балконом и комнатой была снесена. Балкон составлял с комнатой единое пространство. Вокруг стояли цветы в катках и горшках самых разных размеров. Анна узнала лишь кофейное дерево и пару орхидей. Остальные растения ей были незнакомы. «Какая красота! Я так долго жил среди белых стен, все сейчас в какой-то степени компенсирую», — тихо сказал Матвей. Пафнутий обнаружился под роскошным растением с мелкими белыми цветами. Кот сидел, как изваяние, не шелохнувшись, и смотрел желтыми глазами на Анну. «Вот ты где!» — воскликнул его хозяин. Кот даже не пошевелился. Пафнутий был огромный, пушистый, серо-серебристый, с белой отметиной на носу. «Даже страшно его трогать. Такой он важный!» — улыбнулась Анна. «Вряд ли он это позволит», — сказал Матвей. «Пафнутий не любит, когда его трогают руками без спросу». Около окна у стены стоял круглый кованый столик с двумя стульями. «Предлагаю здесь выпить кофе. Или, может быть, чай?» — спросил Матвей. «Пожалуй, лучше кофе. А то я почему-то засыпаю», — посетовала Анна. «Посидите пока тут. Я мигом все приготовлю». Анна опустилась на стул. Кот даже не повернул головы. Но Анне казалось, что он все равно ее видит и изучает. Присматривается. Пискнула СМС. «Завтра с утра приходи пораньше», — написал Вася. «Окей», — ответила Анна. Матвей вернулся с подносом, на котором были расставлены чашечки из тончайшего фарфора с розоватыми цветами и золотым ободком по краю, сахарница с щипчиками, изящный молочник и вазочка с печеньем. «Прошу». Кофе был крепким, такой Анна и любила. Еще в нем был странный аромат, похожий на имбирь и карамель одновременно. «Вы обещали рассказать о себе?» — напомнила она. «Да». Матвей поставил чашку на стол, и Анна увидела, что его рука дрожит. «Обещал. Но сначала маленькое предисловие. Недолгое, но необходимое. Иначе ничего не будет понятно». Анна видела, что он волнуется, и ободряюще улыбнулась. «Я действительно не знаю, как приступить к своему рассказу, и поэтому у меня легкий мандраж. Дело в том, что после той аварии, вернее, во время нее, я...» Матвей смотрел не на Анну, а будто сквозь нее. Она никогда ни у кого не видела такого странного, отрешенного взгляда. «Я попал в длинный туннель. Я летел в нем, и впереди увидел свет». Он поежился и глубоко вздохнул. «Я вернулся, но с тех пор стал видеть то, чего не видят другие. Например, ауру людей, иногда их мысли и желания, поступки, которые они еще не совершили, читать фотографии. Короче, я стал экстрасенсом. Я не могу сказать, что этот дар мне нравится», — Матвей замолчал. «Это очень тяжело. Но избавиться от дара своих способностей я не могу. Даже если бы сильно захотел, вряд ли смог бы. Для чего-то я получил вторую жизнь в подарок. Мне тяжело, и порой скручивает так, что хоть волком вой. В такие минуты хочется выпрыгнуть из своего тела и бежать куда-то подальше от самого себя. Но недаром, говорят, от себя не убежишь. Жизнь всегда догонит на ходу и схватит за волосы, как не брыкайся». Анна положила руку на руку Матвея, но он быстро отдернул ладонь. «Не надо», — сухо сказал он. «Мне жалость не нужна». «Я просто по-человечески», — тихо сказала Анна. И тут Пафнутий сдвинулся со своего места и царственно прошел. Нет, проплыл мимо Анны, слегка касаясь ее ног. Ей показалось, что мягкая бархатная волна накатила и отхлынула назад. «Ой, батюшки, соизволил пройтись», — рассмеялась она. «Решил показать себя во всей красе», — улыбнулся Матвей. «Это он любит. Также любит слушать комплименты. Это его слабость». «Красавец, умница, замечательный кот», — промурлыкала Анна. Кот сел напротив и зажмурился. «Может быть, дать ему еды, которую я принесла?» — спросила Анна. «Он сегодня уже ужинал. Не хочу его баловать сверх меры». Остаток вечера прошел в спокойной беседе. Больше опасных тем они не касались. Говорили о прочитанных книгах, фильмах, Древней Греции и Риме. Матвей оказался интересным собеседником, а его странный дар, как оказалось, Анну вовсе не смущает.